Глава 7. Посвященная мечте о принце крови и о каплях голубой крови, текущих в жилах каждого мужчины. Каждая женщина, но более всего каждая девушка, мечтает о принце. О сказочном принце, который непременно встретится в ее жизни. У других почему-то слесарь или, в лучшем случае, курсант военного училища, а у них, естественно, только принц. Извините, девушки, но наследных принцев, шатающихся в поисках невест по нечерноземной полосе России и Сибири, я не верю. Не верю! Не слышал я, чтобы вдруг в село Чугуево в комнату номер 8 общежития номер 3 чесально-предельной фабрики постучал его высочество, наследный принц, ну хотя бы острова Маврикий. Постучал, представился и спросил, не здесь ли проживает Дуня Залипухина, которая приснилась ему вместе с адресом общаги номер 3 во время послеобеденного сна на далеком острове Маврикий, отчего он уже полгода не знает ни сна, ни покоя. Не слышал я о таких принцах. Ни разу. Ну и значит, нет их, по крайней мере, таких, готовых к употреблению. А вот полуфабрикатов сколько угодно. И что называется, на каждом шагу. Только брать не ленись. Где он? Да вот же он, рядом с вами. Ну да, не во фраке, не на Линкольне без счета в швейцарском банке. Манеры не сказать, что великосветский живет не в Монако на соседней улице. Но почему бы не принц? Вижу, как разочарованно морщатся мои воспрянувшие было читательницы. Какой же это принц? Это Колька из 10-го дома. Полный балбес и ничтожество. А я утверждаю, что сказочный принц, ну или доктор наук, или модный модельер, известный журналист, хозяин заводов, газет, пароходов, или, короче, тот, кто вам воображается, вами воображается. Берите заготовку и строгайте, как хотите. Получайте докторов, поэтов, артистов, миллионеров. Получайте своих принцев. Не сразу, но почти гарантированно. Поймите раз и навсегда, женщина создает биографию мужа, и тем свою, и своих будущих детей. Если хотите быть замужем за академиком, тащите своего жениха не на дискотеку, а на подготовительные курсы физико-математического факультета Политехнического института. Если генералом, заставляйте вашего воздыхателя учиться зарабатывать внеочередные лычки и звездочки, а не по самоволькам шастать. А то так и останетесь за лейтенантом. Одна из моих пациенток, в кавычках, которая пришла жаловаться на скорую через год-полтора гарнизонную жизнь с вновь приобретенным мужем-курсантом, мои советы восприняла как руководство к действию. И, поставив своему супругу ультиматум, заставила его всеми правдами и неправдами остаться на кафедре. Сейчас он уже защитил диссертацию, а она осталась в столь желанном ей городе. Между прочим, не в таких уж далеких 18 и 19 веках о будущей карьере мужа в немалой степени судили по характеру и энергии его дрожащей половины. Боевая жена гарантировала своему супругу министерское кресло. Никакая? Никакое. Все верно. Жене, желающей стать министершей, приходилось много лет обеспечивать душевный покой и имидж мужа, нравиться его начальникам, от которых зависит продвижение по службе, держать великосветские салоны и даже интриговать против потенциальных претендентов на очередное освободившееся место. Короче, приходилось работать, не покладая рук, чтобы стать тайной советницей. А тем, кому своя жизнь была интереснее мужниной карьеры, оставалось довольствоваться званием коллежской асессорши. И вам, если вы желаете заполучить принца, тоже придется поработать. И даже если вы надеетесь встретить готового в лице бизнесмена, актера или иностранца, принца, вам все равно не избежать трудозатрат. Придется заниматься своей фигурой, лицом, вкусом, манерами, чтобы сделать существующий «товар» в кавычках более привлекательным. Что, лень трудиться? Тогда вам ничего не останется, как ждать стука в дверь комнаты номер 6 общежития работниц чесально-предельной фабрики. До самой смерти ждать и надеяться. Надеяться, надеяться, вам мои советы бесполезны. Всех прочих, к Кто не надеется на случай, хочу предостеречь от одной очень распространенной ошибки, от вольного толкования высокого звания «принц» в кавычках, от попыток опошления и низведения его до уровня вашего избранника. Подумаешь, как будто принц не человек, а ангел с крыльями. Примерно так начинает рассуждать дама, опасающаяся потерять доставшуюся ей «заготовку» в кавычках. Как будто он не пьет, выпив не матерится, а перепив не рыгает и не валяется по углам. Раз пьет и валяется, то значит он очень похож на моего Васю. И значит мой Вася и есть тот самый сказочный принц, и дальше его улучшать уже просто некуда. Нет, так не пойдет. Не может такого быть, чтобы сказочный принц пил, рыгал и валялся на земле. И даже чтобы прилюдно чесался, ковырялся в носу и сплевывал себе на ботинки. Принц, он и есть принц, а Вася — Вася. Так что давайте не будем мухлевать, выдавая шестерку за туза. Давайте будем либо подтягивать Васю до уровня принца, либо жить с ним с таким, какой он есть. То есть пьяницей, оболтусом и разгильдяем. Давайте не обманывать сами себя и в дальнейшем не жаловаться, что обманули вас. Нельзя опускать образ принца до имеющегося в вашем распоряжении жениха, но надо поднимать жениха до уровня принца. Как? Очень просто. Но об этом не сейчас, чуть позже. А пока продолжим знакомство с вашим потенциальным женихом, о котором вам еще очень много чего надо узнать.